Глава 10. Тяжелые свинцовые браслеты оттягивали ослабевшие руки. За вчерашнюю ночь я сбросил, наверное, килограмм 10. Перетянутая тугим жгутом грудь саднила тупой болью. Но, как сказала Настя, я еще хорошо отделался. Уже в который раз. Разрыв ядра далеко не та штука, с которой стоит шутить. И магия вместе с ее перерождениями тут не поможет. Стоит один раз перестараться, и все. Даже самый одаренный навсегда становится магическим инвалидом. Но, несмотря на слабость, я не позволил себе сесть. Доброе утро, если его вообще можно назвать добрым. Несмотря на скверное настроение, я заставил себя улыбнуться. Начну, пожалуй, и начну с главного. В сегодняшних боях мы не участвуем. Парни подскочили на своих местах. Фобос так вообще уронил стул, который глухо ударил по паркетной доске. Наверняка останутся царапины. А Иван Михайлович, отец Кати и по совместительству мой будущий тесть, не любит, когда портят его имущество. Но ничего, перетерпит. «Магнус, ты что такое говоришь?» — налетел на меня Ант. «Нам же техническое поражение впаяют!» «Бабичевы и Огненские — не те противники, против которых можно не явиться. Слабые кланы. Люди нас не поймут, а очки мы потеряем», — резонно заметил Семен. «Вы помните, зачем мы вообще явились на этот турнир?» «Да, чтобы защититься от подлянок чернозерских», — не на шутку разошелся Антон. «И как помогло?» Не знаю, что с ним произошло в последние дни, но от парня прямо веяло уверенностью. Хотя зачем далеко гадать? Змеяда постаралась. Роман с действительно сильной женщиной заставил нашего тюфяка соответствовать. Воистину, только женщина сможет слепить из рядового генерала. «Не особо», — признал я его критику, — «но выбора у меня нет». С этими словами я поднял руку, чтобы ребята смогли разглядеть браслеты на моих руках. «Разрыв ядра». «Насколько все серьезно?» — все так же собрано поинтересовался Фобос. «В данный момент Магнус — магический импотент. А если выйдет на арену, то станет еще и магическим инвалидом», — ответила за меня Настя. Девушка всю ночь вместе с Вольгой колдовали, чтобы мое сознание вернулось в хоть сколько-нибудь здоровое тело. И мое излечение досталось ей большой ценой. Щеки моей целительницы ввалились, девушка похудела настолько, что, наверное, стало легче Алисы. Но самым страшным для нее ударом стало то, что пятерка ее груди тоже потеряла в жировой ткани и сдулась до двоечки. Именно этими претензиями разбудила меня Настя, а потом выпросила ультиматум на одно желание, какое я пока не узнал. Но не сомневаюсь, что коварство Мараны и ее расчетливость передались и внучке. «Но не отменять же поединок», — не сдавался Антоха. «А у тебя есть другие варианты?» «Ну да», — будто поражаясь моей тупости, воскликнул здоровяк. «Ты постоишь в сторонке, а мы все сделаем сами». «Или вообще не выйдешь, а просто парни выйдут без тебя», — добавила Змеяда, что, несмотря на наличие свободных стульев, уселась парню на колени. «Регламентом это не запрещено». «Типа как вы против тайцев год назад?» — привела аналогию Вика. «Уж кто-кто, а моя сербочка шарила в магических боях без правил лучше всех нас вместе взятых. Хотя чему тут удивляться? Дочь воеводы, наверное, в детстве вместо кукол ей дарили разные виды оружия». «Именно», — подмигнула ей Змеяда. «Если даже один из команды выйдет, то технического поражения не будет. Тем более Бабичевы и Огненские». «А если они проиграют?» — вполне серьезно заметил я. «Вы получите хотя бы по одному очку за бой, а не ноль», — уделала меня Алиса. Я хмыкнул. «Даже моя девушка Вендер шарит в МББП круче меня». Я вновь повернулся, не обращая внимания на недоуменные взгляды ребят. Переступить через собственную манию контроля над группой оказалось непросто. «Хорошо, но артефакты с собой не берите». «В смысле?» — удивился Антоха. «Вообще?» «Только расходники. Антон, ты же в курсе, что победитель получает все артефакты проигравших. Представь, что будет, если ты лишишься своего щита». От этих слов парень поежился. «Привык, здоровяк, к своей двери». «Разумно», — наконец согласился он. «Буду болеть за вас по телевизору», — грустно улыбнулся я. Понимание того, что сегодня мое место на лавке запасных, удручало сильнее проигрыша. Но Петр был прав. Короля делает его свита. Нельзя нести на себе все решения. Нужно научиться делегировать полномочия, иначе есть риск, что просто не вывезу. «Сам чем займешься?» Видимо, и душевные метания поинтересовался Антоха. «Во-первых, посмотрю, что там с гремлинами, как они поладили с новым руководителем. Через пару часов должен приехать отец и привести новости из М3. Плененных нападавших уже должны были расколоть. Не терпится узнать, кому мы так насолили, за что на нас организовали засаду. Знаешь, у меня уже целый список твоих доброжелателей». Звонким колокольчиком рассмеялась Алиса. «Перечислить в хронологическом или алфавитном порядке?» «Это да, но информация на заказчика покушения развяжет нам руки. А если это сделали братья Ермоловы, то это сильно облегчит передачу активов клана. Деньги сейчас нам ой как нужны». Ребята замолчали. Все прекрасно понимали, насколько глубока задница наших финансовых проблем. «Нет, разумеется, я не бедствовал, но поддержание штанов и развитие клана — это совершенно разные категории трат. Строительство новой усадьбы клана на Волге, разбивка яблоневых садов в Придонье, найм одаренных для охраны и создание личной гвардии, а еще налоги, зарплаты, долги той же Пуговки — и это только вершина айсберга. Кстати, Семен, помнишь мои вчерашние слова? Ты решил, чем будет заниматься твой клан?» Вернулся я к тяжелому разговору. Несмотря на наведенную нейрохакером злость, все, что я сказал, было моим мнением. Раньше, когда клан Шарапова возглавлял Альберт, их бизнес был целиком и полностью завязан на Чернозерских. Теперь домом правит Семен, а значит, обязанность по воспитанию и обеспечению своих многочисленных братьев и сестер ложится на его плечи. Естественно, у меня уже были четкие векторы развития его клана, но он хозяин, и пусть сначала выскажет свое мнение. Меня с самого детства воспитывали для службы в армии. После окончания академии я должен был пройти на специализацию службы. Хотел в разведку, хмыкнул он своим мечтам. Мое призвание — война, и сейчас, думаю, ничего не поменялось. Если ты согласишься, то я хочу возглавить боевое крыло клана. Я кивнул его выводом. Действительно, Семен вряд ли подходит на роль управляющего или технаря. Совать его в мирную профессию значит бездарно растрачивать талант. А деньги — это вопрос решаемый, тем более решение этого вопроса уже почти месяц лежит на поверхности. «Хорошо. Значит, сам и займешься подбором кадров в подразделение». Отец сообщил, что первые рекруты уже подали заявки. «Отбор назначен на завтра. Проведете его в офисе клана». «В Орле?» — удивилась Алиса. «Офис принадлежит твоим родственникам». Я хищно улыбнулся. «Вообще-то официально теперь я глава клана, а Семен — официальный представитель боевого крыла. Попробуют вставлять палки в колеса, разрешаю пускать в ход силу. А если завертится, подтянем Пуговку и боевиков ЗИЛа. Пусть на примере покажут, что они действительно наши союзники». «А не больно круто?» — присвистнула Змеяда. Удивительно, что при буйном характере и любви почесать кулаки дочь дьякона оказалась единственной, у кого имелись вопросы. «Все правильно, Магнус», — неожиданно поддержала меня та, кого еще секунду назад не было в комнате. «А то я уже думала, что ты бесхребетный мальчик, который играет по правилам». Пуговка, проигнорировав двери, вошла через вентиляцию. «Вампирша, блин. После таких ее фокусов я даже начал жалеть, что разрешил ей входить в дом без стука». «И тебе здравствуй, Магнус, как поживаешь? Ты ведь вчера едва не отъехал. Как здоровье?» — буркнул я. Отчего-то очень захотелось подколоть ему. «Да насрать мне на твое здравствуй. У вас через полтора часа бой, а ты до сих пор в домашнем халате». В ответ я продемонстрировал ей двимерит браслетов. «Сегодня без меня». «Как?» Про себя я улыбнулся. Вогнать Пуговку в растерянность — это уметь надо. «Команда без капитана, ты что, с ума сошел? Да ваш мерч только попер. Знаешь, сколько футболок с твоим именем распродали за вчерашний вечер? А шарфов? Нет, чувак. Ты выйдешь и будешь зарабатывать бабки. Тише, сестрюнь, успокоила подругу Змеяда. Он действительно не может. Тем более я уже знаю, как мы обернем его отсутствие в плюс. Вот только слова Змеяды ее не успокоили, даже наоборот. Если ты, сучка, опять взялась за ставки и поставила против их команды, обнажив когти, прошипела пуговка, я тебе глаза выцарапаю. Признаться, от такого обещания стало не по себе даже мне. Но подруга Антохи выдержала такие нападки и даже нашла аргументы. «Я вообще-то их тренер. Забыла?» В какой-то момент мне показалось, что эти девчонки сейчас сцепятся, точно дикие кошки. Обошлось. Вернее, Катя на правах хозяйки сделала так, что все обошлось. «Если из-за вас в моем доме разобьется хотя бы кружка», пообещала она, невзирая на разницу в уровнях. Все-таки моя Марферика иногда может не только прикидываться скромной девочкой, но и пугать. Горячая, мать ее, якутская кровь. Если все обсудили, то, парни, дайте боевые артефакты и переодевайтесь. Берите только мусор и расходники. Змеяда, накидай тезисы, почему меня не будет на матч. Хотелось бы прочитать до того, как об официальной причине узнают другие. Поднялся я, окончательно давя конфликт. Пуговка. «Спасибо, что помогаешь, я ценю. Правда?» Не знаю почему, но мне показалось, что талика благодарности в ее адрес не помешает. Да и потом, мне самому было приятно сказать девушке пару теплых слов. Не прошло и четверти часа, как моя не в меру громкая команда скрылась в черном портале. Настя, затарившись печеньками, отправилась отсыпаться после тяжелой ночи. Катя хотела было устроить скандал, но я жестко подавил надвигающуюся бурю. Объяснил, что скоро мы будем жить вместе и не вдвоем или втроем, а впятером, минимум. Вроде бы поняла, но явственно, желая высказать обиду, моя девочка сообщила, что собирается на заимку и будет только после обеда. Носорогов ей подкармливать зимой нужно. Шерстистых, ага, но спорить не стал. Любому даже в самой большой и дружной семье иногда нужен час одиночества. Алиса сбежала смотреть чемпионат. Не знаю где, но ей удалось зацепить самые козырные билеты. Вместе с билетами она зацепила и Вику. Ну да и ладно. То, что я не могу участвовать или присутствовать на чемпионате, не повод отменять веселье девочек. Как итог, на кухне я остался в обществе вечно голодной Фубли и Петра. «Наконец ты их разогнал», — вновь прозвучало из-за спины. Это было произнесено так неожиданно, что я даже вздрогнул. Удивительно, но Фубля, которой я насыпал корм, даже не оторвалась от кормушки. Неужели они с Петром настолько подружились, что она не реагирует на его человеческую ипостась? Обернувшись, я увидел, что перевертыш действительно изменил форму и, приватизировав кружку кофе, раскачивается в кресле качалки. «Меня с тобой когда-нибудь инфаркт тяпнет», — выдохнул я. Вообще-то слабость никуда не ушла, и, сделав себе кофе, я намеревался расположиться в этом самом кресле. Но Петр, в конце концов, хозяин этого дома, да еще и бог, пусть и забытый, поэтому решил не качать права, переместиться на стул. Не поворачиваясь, он каким-то образом увидел мои движения и отрицательно покачал головой. «Не туда, на коврик сядь». Это было произнесено таким тоном, что мне стало интересно. Решив посмотреть, что задумал перевертыш, я покорно приземлился на его лежанку. Конечно, халат придется отстирывать от его кошачьей шерсти, но неважно. Стирать будет машинка, а этот столетний старик вчера мне помог, да и пиетет к возрасту никто не отменял. Забавный факт. В последнее время я так часто общаюсь с сильнейшими мира сего, что воспринимаю их как равных. Смешно. Учитывая мой уровень и возраст, и Петр, и Марана, и Зил с пуговкой, по идее, должны брезговать моим обществом. Даже Ига вчера приветствовала меня как гостя. Удивительно, но я как-то привык. «Спасибо», — усевшись по-турецки и теперь, глядя на Петра снизу вверх, произнес я. «За вчерашнее, я имею в виду, за помощь». Старик выудил из рукава костяную трубку и уже подпалил ее. По гостиной заклубился ароматный дым. «Не благодари. То, что с тобой произошло, это моя вина», сказал он, не отрывая взгляда от потрескивающих в камине бревен. «Это я спровоцировал тебя на воплощение еще незаконченного рисунка, но не учел, какой ты идиот». В первый момент хотелось возмутиться, но я прикусил язык. Петр продолжил. «Не проверил твои резервуары, а они у тебя...» Он, наконец, повернулся, заглянув бесцветными глазами, кажется, в самую душу. «Скажи, Магнус, ты дурак, да? Как так получилось, что у тебя две открытые стихии, одна из них комбинированная, другая так и вовсе мистическая? На твой запас благодати меньше наперстка. Почему ты не развиваешь источник? Почему не раскачивает узлы и меридианы? Ты прежде всего маг, не силовик, не ловкач, маг. Ты понимаешь, что объемы твоих резервуаров — это единственное твое оружие?» «Раньше боялся, что меня раскроют. Не мог признаться, что я одаренный», — поймав его взгляд, отрицательно покачал головой. «И не нужно считать меня идиотом, параноиком? Может быть. Но так было нужно». «Хорошо», — выпустив колечко дыма, старик почему-то удовлетворился моим ответом. «И что думаешь делать дальше?» «Ну...» — растерялся я. Простой вопрос почему-то поставил меня в тупик. Необходимость в маскировке отпала, и теперь я могу развиваться. «Значит, давай начинать!» «Что, прямо сейчас?» — удивился я еще больше. «Как у него выходит каждую встречу поражать меня?» «Именно так. Но сейчас ты будешь не тренировать свое ядро и меридианы. Не в том они состоянии. Ты будешь учиться дышать силой». «Чем?» — не понял я. «Силой. Ну, я ее так называю. Вы, люди, называете ее магией. Ты ведь в курсе, откуда одаренные черпают магию?» «Ну да», — кивнул я и за несколько предложений пересказал основную теорию магии. «Простые неодаренные люди являются генераторами и аккумуляторами магии. Они не могут ею воспользоваться, но без них одаренные станут никем иным, как простыми людьми. Если же все люди вдруг станут одаренными, то некому будет аккумулировать магию, и при наличии способности все игроки, по сути, станут просто людьми». «Все так, все верно, но это лишь поверхность. Лишь хвост волка, а его зубы находятся с другой стороны». Выдав эту витиеватую фразу, старик еще раз затянулся. Длинно, будто уже закончил мысль, но я не спешил открывать рот. «Так вот», будто вспомнив о моем присутствии, продолжил старик. «Вам этого никто не скажет, но есть одаренные, способные пить силу не из людей, а из самой жизни, земли, света, из любой материи. Ты можешь». «Серьезно?» — не поверив старику, ответил я. «Да. Возможность аккумулировать энергию не только из людей, но и из самой природы переворачивала мой взгляд на все. Что мне говорили в академии? То, что я читал в сети и слышал из научных передач. Признаться, поверить в это было сложно. Сколько Петру? 1000? 2000 лет. За такой срок свихнуться может любой. Что уж говорить про затворника, который в обличии животного живет на этом богом забытом куске скалы. Естественно, я не произнес своих сомнений вслух. Вместо этого сказал другое. «Научи меня». «Я не могу», выдохнув еще один сноп дыма, будто усмехнулся старик. Вот тут мое терпение лопнуло. Да он издевается. Но едва я успел открыть рот, как Петр продолжил. «Я не могу, потому как не умею черпать силу природы. Но тебе такое подвластно. Я могу лишь пересказать слова, услышанные от тех, кто тоже это умел. А дальше ты сам». «Я жду», стараясь подавить гнев, попросил я. «Дыши. Дыши кожей. Почувствуй силу вокруг. Она как ветер. Увидеть ее сложно, но глаза Ньорда помогут тебе в этом». «Да ты издеваешься?» — наконец выпалил я. «Что ты несешь? Какие еще глаза?» «Ньорда», — ответил забытый бог. «Твои золотые глаза, благодаря которым ты вчера видел многое. Если они у тебя есть, то есть и дар». «Откуда ты знаешь?» Пыл схлынул, но витиеватые фразы и недостаток конкретики продолжали бесить. «Я видел их раньше. Видел в глазах твоих предков. Мора она тоже видела, поэтому пришла на помощь». «Предков? Ермоловы, что ли?» «Не их, других. Или ты думаешь, она просто так позволила тебе ухаживать за своей внучкой?» «Нет, мальчик. Ее внучка — бездарность и рачительная бабушка лишь хочет пристроить внучку под сильную руку». «Так что за предки?» — не унимался я, хотя косвенное подтверждение лояльности Мараны было приятно. «Неважно. Сейчас неважно. Расскажу позже, когда ты хоть немного сможешь встать на ноги. И не смотри на меня псом цепным. Для твоей же безопасности. Есть люди, которым твои глазки поперек горла стоят. А потому без надобности их не показывай. Узнают, припомнят, и даже Романова ничего сделать не сможет. Отведет глаза, утрется от обиды и не заметит, как твой клан посреди дня вырежут». Старик замолчал. А я медленно переваривал услышанное. Пытать старика расспросами бесполезно. В лучшем случае Петр обернется и свалит на пару дней к своим волкам. В худшем — через перерождение отправит к волкам меня. «Медитируй», — вдруг добавил Петр. «Смотришь телевизор? Медитируй. Гуляешь в лесу? Медитируй. Спишь? Тоже медитируй. Постарайся почувствовать силу, почувствовать ветер, которого нет. Когда находишься один, попробуй увидеть его своими золотыми глазами».